Заклинаю тебя самым дружеским образом утешиться и не требовать от меня такого великого зла. Глупец. Глупец и ребенок, — отвечала она певучим голосом. Как ребячливы твои возражения, как полны они страха перед любовью, страха, который я, госпожа-домогательница, должна сломить. Каждый спит с матерью, разве ты этого не знаешь? Женщина — мать вселенной, мужчина — ее сын. И каждый мужчина зачинает плод в утробе собственной матери. Неужели я должна тебе излагать азы? Я, Изида, великая матерь, я ношу диадему с коршуном. Мут — это мое материнское имя. И ты, прекрасный мой сын, назовешь мне свое, назовешь его сладостной, чадородной ночью вселенной. Нет-нет, это не так, — порывисто возразил Иосиф. Твои суждения и твои слова не верны. Я должен исправить твою ошибку. Отец Вселенной не сын матери, и Господь он, не благодаря госпоже. Ему я принадлежу, перед ним хожу я, и говорю тебе раз навсегда. Я не совершу перед Богом, перед Господом, которому принадлежу, такого греха. Я не обесчещу и не убью отца, чтобы совокупиться с матерью, как бесстыжий гипопотам. А теперь, дитя мое, я уйду. Милая госпожа, позволь мне удалиться. Я не оставлю тебя в твоем умопомрачении, конечно, нет. Я буду утешать тебя словами и всячески успокаивать, ибо это мой долг перед тобой. Только сейчас я должен покинуть тебя, чтобы присмотреть за домом моего господина. Он отошел от нее. Она еще прокричала вдогонку ему. «Ты думаешь, ты уйдешь от меня? Ты воображаешь, что мы ускользнем друг от друга? Я знаю, я уже знаю о твоем ревнивом боге, с которым ты обручен и венец которого носишь. Но я не боюсь этого чужого бога. Я порву твой венок, из чего бы он ни был, и увенчаю тебя взамен плющом и вьющимся виноградом ради материнского праздника нашей любви». «Останься, любимый! Останься, прекраснейший из прекрасных! Останься, Зарсиф! Останься!» И она упала и заплакала. Он раздвинул руками занавески и быстро пошел своей дорогой. А в складках занавеса, когда Иосиф, выходя, отстранил его вправо и влево, закуталась по карлику с каждой стороны. Одного звали Дуду, другого — маленький боголюб Шепсес-бес, ибо они встретились здесь, подкравшись с обеих сторон, и, стоя рядом у щели, одна ручка на коленке, а другая возле уха, старательно слушали, один по зловредности, другой из трепетного страха. Время от времени они скрежетали зубами и грозили кулачками, прогоняя друг друга, что изрядно мешало им слушать, однако не уступал ни тот, ни другой. Теперь, выпрастываясь из складок за спиной Иосифа, они шипели друг на друга с поднятыми к вискам кулачками и наскакивали один на другого в глухой ярости, ибо люто ненавидели друг друга из-за общей карличьей доли и несходства природы. «Чего ты здесь ищешь?» — шипел один супруг Цесет Дуду. «Что ты потерял здесь, уродец, козявка, сморчок-паучок? Зачем ты пробрался к щели, где по праву положено быть мне одному? Почему не уходишь с этого места, хотя я велю тебе убраться отсюда, гнусный головастик, несчастный шут? Я тебя так отлуплю, что ты навсегда здесь останешься, недоносок, ублюдок, бессильное насекомое!» Он явился сюда подслушивать и подглядывать, этот дурак набитый. Он стоит здесь на страже ради своего господина и полномерного друга, ради этого красавчика, этого исчадья камыша, этого завалящего раба, которого ввел в дом, чтобы тот надругался над домом и возвысился в нем на позор странам, а теперь еще в довершение всего превратил нашу госпожу в потаскуху. «Ах ты прохвост, ах ты прощелыга, ах ты хитрая гадина!» — стрекотал другой, испещренный тысячами морщинок ярости мордочкой и съехавший на бок душницей на голове. «Кто здесь подглядывает и подслушивает, чтобы выведать то, что сам же дьявольский и разжег своими записочками? Кто, притаившись в этой щели, наслаждается горем и мукой полномерных людей, которые должны погибнуть по его гнусному замыслу? Кто, как не ты, чванный мерзавец, хвостун и гордец? Ну и ну! Ай-яй-яй!» чучело ты садовое, попрыгун, шут гороховый, у которого все как у карлика».